Я с честью выдержал два танца. С такой партнершей это было нетрудно. Она слушалась меня, как породистая лошадь жокея. Когда-то мы с Анной ходили на танцы, но после того, как я приобрел гараж, с этим было покончено. Глория улыбнулась. — Вы хорошо танцуете, Гарри, не хуже Эдди. — Это комплимент? — Если хотите, да. Эдди делает хорошо все, за что не возьмется. В данную минуту Дикс топтался возле радиолы, облапав Нетту и, часто переступая ногами, каким-то образом ухитрялся оставаться на месте. В тот момент, когда вся компания вновь вернулась к бару, чтобы подкрепиться виски, я вспомнил Анну. Хорошо, что я не взял ее сюда, такую свеженькую и чистую, в своем простеньком платьице. О чем бы она могла побеседовать с этими расфуфыренными красотками? Эти дамочки, судя по поведению, ночные бабочки высокого полета, но низкого приземления. Это видно потому, как они разговаривают, по их косметике, прическам. Черт возьми, а вдруг это в самом деле обыкновенные шлюхи? Берни, ну, конечно, бывший букмекер. Джо — отставной боксер. А вот Луис, скорее всего, маленький Альфонс. Что касается Дикса, то он поставил меня в тупик. Но, разумеется, американец. Глядя на то, как он жует резинку, как держит высокий бокал в крепкой волосатой руке, глядя на его узенькие, постоянно бегающие глазки-щелочки, я пришел к выводу, что он выглядит как типичный гангстер из американских третьеразрядных фильмов. Глория провозгласила таким тоном, словно только что сделала грандиозное открытие. — Мальчики, вы знаете, Гарри прекрасно танцует. Дикс повернулся в мою сторону. — Даже так? Приятно слышать. Тогда, может быть, я покажу ему один фокус. Он подошел к камину и взял в руки толстую кочергу. — Сейчас Дикс устроит представление. Глория захлопала в ладоши. Дикс быстрым движением завязал кочергу узлом и тут же развязал ее. — Сумеешь повторить, дружок? Я отрицательно покачал головой. Он швырнул кочергу обратно и вернулся к бару. — Эдди, ну вот, кочерга безнадежно испорчена. Глория сморщила свой хорошенький носик. — И так все знают, что ты самый сильный человек на свете. — Помалкивай, пока тебе не дадут слова, — оборвал он ее. — Как можно так разговаривать с дамой? У тебя и воспитание пещерного человека. Неожиданно Дикс фамильярно шлепнул Глорию пониже спины. Она густо покраснела. Кровь ударила мне в голову, я вскочил с сжатыми кулаками, но Джо мгновенно встал между нами. Дикс, между тем, нагло улыбался. — Успокойся, дружок. Она впредь пусть не лезет со своими глупыми замечаниями. Глория злобно глянула на Дикса. — У меня останутся синяки. — Неужели? Сейчас проверим. — Прекрати. Глория повернулась к Джо. — Поставь музыку, Джо. Парочки обнялись, и инцидент был исчерпан. Глория скользнула в мои объятия. — Он сделал вам больно? — Глория рассмеялась. — И вы хотели полезть с ним в драку? — Гарри, вы моментально проиграли бы. Там, в Америке, Дикс на равных дрался с лучшими боксерами страны. У него необыкновенная реакция и физическая сила. Даже Джо, бывший профессионал, не рискует вступать с ним в поединок. Все равно я бы его ударил. Она сжала мои пальцы и еще крепче прижалась ко мне. Я вам верю, Гарри, но Дикс пошутил. Он порой бывает несколько рисковат. Мы опять танцевали, потом пили, снова танцевали. Вино лилось рекой, как пишут в старинных романах. Возвращаясь после очередного танца, я находил свой бокал полным, и виски было отличного качества, В конце концов, все упились за состояние Риз, и я в том числе. Одна из парочек затеяла ссору. Берни, который все время накачивал Нетту виски, видимо, решил, что она дошла до нужной кондиции, и сделал попытку отправиться в спальню. Глория тут же загородила им дорогу. «Эд, скажи им, они могут развлекаться где угодно, но только не в моей спальне». Дикс нехотя проворчал: «Но вечно ты со своей моралью. Если ты ничего не предпримешь, я сейчас же уйду отсюда». Дикс что-то сказал Берни, и тот отпустил Нетту. «Поговори лучше с Гарри, Дикс. Сейчас как раз время поговорить о деле». Дикс повернулся ко мне. «Глория говорила о вас. Я объясню, что нужно будет сделать на первых порах. Там, в гараже, будет склад примерно на 150 позиций запасных частей к автомобилям. Все это надо будет рассортировать и высылать по первому требованию. На первых порах будете получать 10% от общей суммы, а затем, возможно, и больше». «И какая сумма?» Он наморщил лоб. «Ну, когда как, но не меньше 50 фунтов в неделю». И хотя Дикс сидел рядом, я не мог скрыть удовольствие при мысли о том, что смогу заработать так много денег. «Завтра я заеду, чтобы осмотреть помещение. Если оно меня устроит, мы будем работать вместе. Пока же я не могу обещать ничего определенного. Так как? Устраивает вас мое предложение?» Перспектива работать с таким вспыльчивым грубияном меня совсем не прельщала. В нем было что-то такое, что настраивало меня против него. Но 50 фунтов в неделю разом покончили бы со всеми моими финансовыми затруднениями. Уже только ради этого стоило терпеть его наглую физиономию. «Согласен. Что я должен сделать?» «Работать на совесть. Если так и будет, мы поладим. Если же нет, то извини». Мы вернулись к гостям. Все мирно играли в карты. Я глянул на часы. 11:30. Анна, вероятно, уже дома. Как быстро прошел вечер. «Мне нужно идти», — прошептал я на ухо Глории. «Пусть вначале уйдут гости, а ты пока выпей». «Но я не могу дольше оставаться». «Глория, дай парню выпить». Дикс поднял бокал. «За успех. Что-то мне подсказывает, что мы сработаемся. Это идея Глории. Она очень умная девушка». «Извините, но мне пора. Уже поздно». «Какие пустяки. Мы с Глорией едем в клуб. Поехали с нами». «Но у него жена. Подожди, Эд, вот женишься, тогда и узнаешь, каково приходится мужу, если он приходит домой в неурочный час». «Не волнуйся, своей семье приказывать буду я». «Я провожу тебя». Глория взяла меня под руку. При прощании Дикс так сжал мою руку, что послышался хруст суставов. «Ты ему понравился», — доверительно сказала Глория. — «Он не всем пожимает руку. Ты определенно произвел на него впечатление, и...» Она запнулась. — «И на меня тоже». Ее глаза сияли, и она была такой обольстительной, что я не выдержал и попытался привлечь ее к себе. Глория сделала попытку освободиться, но от резкого движения из плена платья одна грудь вдруг выскочила. «Представь передо мной со всем своем очаровании!» Глория поспешно, с милым смущением, затолкала ее обратно. «Но мне все же удалось поцеловать Глорию. Боже, как она умела целоваться! Вот эта женщина!» Ее губы, вначале твердые и узкие, вдруг раскрылись, и я ощутил ее жаркий язычок и холодок ровных зубов. Потом медленно, словно нехотя, она высвободилась из моих объятий, сверкнули глаза. «Спокойной ночи, Гарри!» Дверь бесшумно закрылась, и я остался один в полутемном подъезде. Выйдя на свежий воздух, я глубоко вздохнул. На небе ярко сияли звезды.